Личный год 2. Планета-покровитель — Луна. Стихия — вода. Цвета — белый, серебристый. В чем ресурс? Интуиция, чувствительность. На что опираться? Эмпатия, мягкость, эмоциональная глубина. Чего остерегаться? Негативные эмоции, неуверенность, перепады настроения. Личный год 2 — это время, когда энергия двоек, словно нежный ветер весны, проникает в самые глубины ваших отношений. Этот период отвечает за способность устанавливать и укреплять связи с окружающими, за счастье в личной жизни, за умение не только понимать своего близкого человека, но и быть понятым. Это время, когда светлые лучи взаимопонимания и поддержки освещают наш путь. И согласитесь, все это невероятно важно, как для мужчин, так и, безусловно, для женщин. Итак, личный год 2 в своем позитивном проявлении — это великолепная возможность, словно открытая дверь в мир осуществившихся желаний, где вы можете построить отношения, о которых всегда мечтали. Это самое лучшее время для создания семьи, для того, чтобы укрепить свои связи с партнером, будь то мужчина или женщина. В этот период вы можете сблизиться, привнести в свои отношения больше чувственности, близости, понимания, любви и мягкости. Это время, когда сердца открываются, как цветы под ярким солнцем, и вы можете наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе. Однако у личного года 2 есть и свои темные стороны, которые могут проявляться, как тучи на ясном небе. Те, кто окажется в минусовых состояниях, будут испытывать настоящие штормы в своей жизни. Сомнения, депрессивные мысли, невозможность сделать выбор, драмы и сложности в отношениях. Все это может стать настоящим испытанием. В такие моменты важно не терять надежду, ведь с этими трудностями можно и нужно разобраться. Если вы окажетесь в водовороте негативных эмоций, помните, что это всего лишь временные трудности, которые можно преодолеть. Постарайтесь глубже заглянуть в себя, проанализировать свои чувства и мысли. Возможно, вам потребуется время, чтобы восстановить внутренний баланс и вновь обрести гармонию в отношениях. Личный год 2 — это не только возможность для роста, но и шанс научиться преодолевать преграды, становясь сильнее и мудрее. Верьте в себя и свои силы, и тогда даже самые сильные штормы не смогут сбить вас с курса. Преимущества и уязвимости в личном году 2. Год под цифрой 2 знаменуется тем, что очень важно задуматься о своих отношениях. И не только с партнером, близкими, коллегами и клиентами, но, что самое главное, с самим собой. Очень важно обратиться внутрь себя. Задайте себе вопросы. Чего я на самом деле хочу? О чем мечтаю? В чем мои большие цели? Что для меня важно? В чем мои приоритеты и ценности? Что по-настоящему делает меня счастливым? Только получив ответы на эти вопросы, каждый из нас может понять, с кем я хочу строить отношения в жизни. С каким человеком? Какие это отношения должны быть? Что в этих отношениях я хочу чувствовать и получать, а что готов отдавать взамен? Конечно, это касается наших вторых половин, будь то супруг или молодой человек, или ваша готовность впустить в свою жизнь новые отношения. Ведь цифра 2 — это всегда про энергию отношений. Те, кто давно искал любовь, могут встретить ее в этом году. Но в минусе существует высокий риск потерять отношения, разрушить их или не установить связь с самим собой в том числе. В плюсе — это желание и возможность выстроить поистине качественные отношения со своей второй половиной, с близкими, наладить отношения на работе, что может помочь вам пролоббировать повышение по карьерной лестнице, например. Это также большая возможность наладить отношения со своим внутренним миром. Уйти от сомнений и депрессивных состояний, ведь в минусе цифра 2 именно об этом. Невозможно принять решение, если вы уходите в детскую позицию, когда хотите, чтобы все решали за вас, и при этом не чувствуете своей вины. Это минусовые проявления. Меньше сомневайтесь, берите ответственность за свою жизнь на себя, и тогда депрессивные состояния не посетят вас. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Укрепление связей. Год будет благоприятным для выстраивания крепких психоэмоциональных связей с коллегами и партнерами. Вы сможете создать атмосферу доверия и взаимопонимания в коллективе и в семье. Второе. Успех в совместных проектах. Ваше желание работать вместе с другими приведет к успешному завершению совместных инициатив. Вы будете чувствовать поддержку и единство с командой или партнером. Третье. Развитие эмпатии. Ваша природная способность чувствовать и понимать других людей поможет вам стать более чутким. Это укрепит ваши отношения и создаст положительный климат в коллективе. Четвертое. Четкое видение целей. Вы сможете определить, чего именно хотите достичь в своей работе, и это видение поможет вам двигаться вперед, несмотря на сомнения. Пятое. Поддержка со стороны окружающих. Благодаря вашей доброте и эмпатии люди будут стремиться поддерживать вас в трудные моменты, что поможет вам справляться с вызовами. Негативные события. Первое. Сомнения и страхи. В течение года вы можете столкнуться с постоянными сомнениями и страхами, которые будут мешать вам принимать решения и двигаться вперед. Второе. Перепады настроения. Ваши эмоциональные колебания могут повлиять на рабочую атмосферу и взаимодействие с коллегами, что создаст дополнительные трудности. Третье. Неуверенность в решениях. Вы можете испытывать трудности с принятием решений, что может привести к замедлению работы и недовольству со стороны окружения. Четвертое. Зависимость от мнения других. Ваша мягкотелость и желание угодить могут привести к тому, что вы будете слишком зависеть от мнений окружающих, что может затруднить самостоятельное принятие решений. Пятое. Проблемы с самооценкой. Неуверенность в своих способностях может привести к снижению самооценки, что повлияет на вашу продуктивность и взаимодействие с коллегами и партнерами. Рекомендации. Работайте над уверенностью в себе. Постарайтесь развивать уверенность в своих решениях и действиях. Это поможет вам принимать более осознанные решения. Управляйте эмоциями. Научитесь распознавать и контролировать свои эмоциональные состояния, чтобы минимизировать их влияние на вашу работу и жизнь в целом. Ставьте личные цели, определите, чего вы хотите достичь в этом году и планируйте шаги для достижения этих целей. Это поможет вам сосредоточиться и уменьшить сомнения. Ищите поддержку. Не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам и друзьям, когда вам это нужно. Это укрепит ваши связи и поможет справляться с трудностями. Практикуйте самосострадание. Будьте добры к себе и принимайте свои недостатки. Это поможет вам развивать эмоциональную устойчивость и уверенность. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Развивайте уверенность в себе. Постарайтесь работать над своей самооценкой. Занимайтесь саморазвитием. Читайте книги и проходите тренинги, чтобы укрепить свою уверенность. Практикуйте эмоциональную устойчивость. Научитесь справляться с перепадами настроения и неуверенностью. Медитация и йога могут помочь в этом. Ставьте перед собой небольшие, достижимые цели. Это поможет вам постепенно нарабатывать уверенность и ощущение успеха. От чего избавиться? Не позволяйте страхам управлять вами. Избегайте ситуации, где вы можете оказаться в зоне комфорта слишком долго. Это может усугубить ваши сомнения. Не игнорируйте свои потребности. Не ставьте интересы других выше своих. Это может привести к выгоранию и потере мотивации. Не пытайтесь советоваться с другими. Каждый человек уникален, и ваше развитие должно быть основано на ваших собственных целях и желаниях. Принимайте важные решения на третий день. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Стремитесь к открытости и честности. Делитесь своими чувствами и переживаниями с близкими. Это укрепит ваши связи и поможет избежать недопонимания. Работайте над эмпатией. Используйте свои природные способности к пониманию других, чтобы строить крепкие и доверительные отношения. Создавайте совместные проекты. Найдите общие интересы и занимайтесь ими вместе. Это поможет укрепить ваши связи и улучшить взаимодействие. Ошибки, которых стоит избегать. Не позволяйте другим решать за вас. Избегайте зависимости от мнений и решений окружающих. Учитесь принимать собственные решения. Не избегайте конфликтов. Не бойтесь обсуждать сложные темы. Конфликты могут привести к росту и пониманию, если их правильно решать. Не игнорируйте свои границы. Установите четкие границы в отношениях, чтобы не потерять себя в угоду другим. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 2. Развитие онлайн-платформ и приложений. Первое. Создание сайтов. Инвестируйте в разработку собственного сайта или блога, который будет представлять ваши идеи и проекты. Второе. Социальные сети. Вложите средства в продвижение своих страниц в социальных сетях, чтобы увеличить охват и привлечь аудиторию. Третье. Контент-платформы. Рассмотрите возможность создания контент-платформы, например, канала на YouTube или в TikTok, чтобы делиться своими знаниями и опытом. Четвертое. Мобильные приложения. Инвестируйте в разработку мобильного приложения, которое может помочь в реализации ваших идей или проектов. Пятое. Паблики и сообщества. Поддержите и развивайте паблики и сообщества в социальных сетях, которые могут помочь вам создать активное сообщество вокруг ваших интересов. Что делать для финансового роста? Создайте бюджет. Разработайте финансовый план, который поможет вам контролировать расходы и доходы. Это даст вам четкое представление о ваших финансах. Составьте договор с партнером. Работайте вместе с кем-то, кому вы доверяете, чтобы создать бюджет и финансовую стратегию. Это поможет вам чувствовать поддержку и уверенность в своих решениях. Изучайте основы финансов. Посвятите время обучению финансовой грамотности. Это даст вам уверенность в управлении своими деньгами и поможет избежать зависимости от других. Читайте книги и проходите курсы по управлению финансами, чтобы лучше понимать, как приумножать свои средства. Ставьте маленькие финансовые цели. Начните с небольших достижимых целей, чтобы постепенно наращивать уверенность в себе и своих финансовых решениях. Ищите новые источники дохода. Будьте открыты к возможностям и партнерствам, которые могут принести дополнительный доход, будь то фриланс, инвестиции или новые партнерства. Что препятствует финансовому росту? Не тратьте деньги на ненужные вещи. Избегайте импульсивных покупок, которые могут привести к финансовым трудностям. Не игнорируйте свои финансовые цели. Не позволяйте себе откладывать важные финансовые решения. Чем раньше вы начнете действовать, тем лучше. Не живите в страхе перед деньгами. Избегайте негативных установок о деньгах. Постарайтесь изменить свое отношение к финансам на позитивное. Не позволяйте другим принимать решения за вас. Это может привести к финансовым потерям и недовольству. Избегайте излишнего беспокойства о деньгах. Сосредоточьтесь на действиях, которые вы можете предпринять для улучшения своей финансовой ситуации. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Регулярно занимайтесь спортом в группе. Найдите спортивные клубы или группы, где вы можете заниматься вместе с другими. Это поможет вам поддерживать мотивацию и улучшить физическое состояние. Практикуйте mindfulness. Используйте медитацию или дыхательные практики, чтобы снизить уровень стресса и повысить эмоциональную устойчивость. Общайтесь с близкими. Поддерживайте психоэмоциональные связи с друзьями и семьей. Делитесь своими переживаниями и эмоциями. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно и спокойно. Занимайтесь физической активностью в воде. Найдите спортивное занятие, плавание или другую активность, связанную с водой, которая вам нравится. Это поможет укрепить здоровье и улучшить настроение. Соблюдайте режим сна. Хороший сон важен для психоэмоционального состояния. Установите режим сна и старайтесь придерживаться его. Практикуйте здоровое питание. Обратите внимание на свой рацион, включая больше овощей, фруктов и полезных продуктов. Пейте больше воды или принимайте ванны. Что вредно для здоровья? Не игнорируйте свои эмоции и физическое состояние. Признавайте свои чувства и обращайтесь за помощью, если это необходимо. Не позволяйте страхам и сомнениям останавливать вас от заботы о своем здоровье. Помните, ваше благополучие – это приоритет. Не игнорируйте сигналы своего тела. Не откладывайте визиты к врачу. Не игнорируйте симптомы. Заботьтесь о своем здоровье. Не перегружайте себя. Избегайте чрезмерной нагрузки на себя, как физической, так и эмоциональной. Это может привести к выгоранию. Не забывайте о психоэмоциональном здоровье. Практикуйте методы релаксации и медитации, чтобы справляться со стрессом. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Определите свои цели и мечты. Напишите список своих желаний и целей. Это поможет вам четко видеть, что вы хотите достичь. Определите свои сильные стороны. Запишите, что вам нравится делать и в чем вы хороши. Это поможет вам понять, как вы можете использовать свои таланты в своей карьере. Работайте в команде. Ищите возможности для совместных проектов, где вы сможете применить свои навыки взаимодействия и поддержки других. Используйте их для создания продуктов и проектов, которые помогут вам реализовать ваши цели. Совместная работа может принести новые идеи и вдохновение. Ставьте четкие цели. Определите, чего вы хотите достичь в своей профессиональной жизни. И разбейте эти цели на маленькие шаги, чтобы избежать чувства перегруженности. Будьте открыты к новым возможностям. Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать. Это поможет вам найти свой путь и реализовать потенциал. Чего делать не стоит. Не бойтесь ошибаться. Ошибки — это часть процесса обучения. Не позволяйте страху перед неудачами останавливать вас. Не позволяйте другим определять ваше предназначение. Уважайте свои желания и стремления. Не бойтесь принимать решения самостоятельно. Это поможет вам развивать уверенность в своих способностях. Не зацикливайтесь на мнении других. Избегайте давления со стороны окружающих, которое может отвлекать вас от вашего предназначения. Не откладывайте свои мечты. Начните действовать уже сейчас, даже если шаги будут небольшими. Важно не терять время на раздумья. Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно развиваться в личном году 2 и реализовывать свой потенциал, укрепляя свои отношения, здоровье и финансовое положение. Удачи вам в этом году!